Общий вывод из трансцендентальной эстетики. Мы имеем здесь один из необходимых моментов для решения общей задачи трансцендентальной философии. Как возможно априорные синтетические положения, а именно мы нашли чистое априорное созерцание, пространство и время. В них, если мы хотим в априорном суждении выйти за пределы данного понятия, мы находим то, что может быть априори обнаружено не в понятии, а в созерцании, которое ему соответствует, и может быть синтетически связано с понятием. Но именно поэтому такие суждения никогда не выходят за пределы предметов чувств и сохраняют свою силу только для объектов возможного опыта.